Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1815. И будет Господь вождем твоим всегда. Книга пророка Исаии, 58 глава, 11 стих. Будет Господь вождем твоим всегда. Не ангел, но сам Господь будет вести тебя. Он сказал, что не пойдет в пустыне впереди своего народа. Но что ангел будет указывать ему путь? Моисей ответил ему: «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда». Христианин, Бог не оставил тебя в твоем земном странствовании наедине с ангелом. Бог сам управляет твоей повозкой. Возможно, ты не увидишь облачный огненный столб впереди себя. Но Господь никогда не оставит тебя. Обрати внимание на слово «будет». «Будет Господь вождем твоим всегда». Какую уверенность внушают эти слова? Как твердо верим мы в то, что Бог не оставит нас? Его обещания дороже клятвенных заверений людей. «Не оставлю тебя и не покину тебя». Теперь отметь для себя наречие «всегда». Мы водимы Богом не иногда, но Он всегда является нашим проводником. Мы никогда не будем предоставлены самим себе. Мы никогда не останемся во власти нашего собственного разумения, но всегда будем слышать голос милостивого пастыря. И если мы станем держаться его следа, то не споткнемся, но благополучно прибудем в град небесный. Если вам предстоит сменить место работы, если вы собираетесь отправиться в другую страну, если вы опустились на дно нищеты или вознеслись к славе и почестям, если вы пребываете среди чужеземцев или среди врагов, не бойтесь, ибо Господь будет вождем вашим всегда. Нет трудностей, от которых не избавит вас Бог, если вы ходите перед лицом Его, а в вашем сердце горит пламя священной любви. Не заблудится тот, кто ходит с Господом. Ходите с Богом, как ходил с Ним Енох, и вы не собьетесь со своего пути. Непогрешимая мудрость направляет вас, неизменная любовь утешает вас, и вечное могущество защищает вас. Запомните эти слова. Господь будет вождем твоим всегда.